Глава восьмая. Бешеные гонки. Максим и Кира не отставали от старшего брата. Выбежав из отеля, они успели увидеть, как великанша Рогнеда втиснулась за руль старенькой машины с открытым верхом. Рессоры жалобно скрипнули под ее исполинским весом. Феликс, держа золотой скипетр двумя руками, запрыгнул на заднее сиденье и, обернувшись, показал ребятам длинный язык. Машина, взвизгнув тормозами, резко понеслась прочь. В это время к отелю на мотоцикле с коляской подъехал пожилой местный торговец. Едва он успел слезть, Игорь вежливо отодвинул его в сторонку и прыгнул на водительское сиденье. «Воры!» — истошно завопил старичок. «Простите!» — крикнул в ответ Игорь. «Я его верну в целости и сохранности!» «В целости точно не вернешь!» — верещал старичок. «Ты хоть знаешь, что я продаю?» Максим и Кира запрыгнули в люльку мотоцикла и увидели, что там стоит большая плетеная корзина с куриными яйцами. Две пустые корзинки поменьше лежали на пассажирском сиденье. «Берегите головы!» — крикнул Игорь, не обращая внимания на вопли старичка. Недолго думая, ребята нахлобучили пустые корзинки на головы, став похожими на гонщиков, велосипедистов, и мотоцикл сорвался с места. Старичок еще что-то крикнул им вдогонку, потрясая кулаками, но из-за рева двигателя они его не услышали. Мотоцикл мчался по узким улочкам старого города, распугивая коз, кур и крикливых торговцев. Повернув в очередной раз за угол, Игорь увидел впереди машину Рогнеды. «Ага, вот они!» — крикнула сзади Кира. Она мгновенно схватила из большой корзины яйцо и метнула его в бандитов. Феликс в этот миг обернулся, чтобы показать преследователям кукиш, и тут же получил яйцом в лоб. Желток растекся у него по физиономии. «Мерзкие детишки!» — гневно заверещал крыс, схватившись за лоб. «Ну, попадитесь мне еще! Я вас самих на омлет пущу!» Кира запустила в него вторым яйцом. Бандит пригнулся, и снаряд угодил в затылок Рогнеди. Великанша завопила так, что все встречные козы шарахнулись в стороны, посшибав с ног прохожих. Игорь еще прибавил скорости, но тут Феликс встал на сиденье и выставил на кузов самый настоящий пулемет, здоровенный и очень старый. Он уже прицелился, и в этот момент машина Рогнеды подскочила на ухабе. Пулемет с грохотом вывалился из машины и отлетел в сторону, а Феликс шлепнулся обратно в салон. Местные жители разбегались во все стороны. С торговых лотков летели фрукты и овощи, сувениры и посуда. Вдогонку гонщикам неслись гневные проклятия. Максим и Кира без устали обстреливали Феликса и Рогнеду куриными яйцами. Внезапно, откуда ни возьмись, на дорогу выскочила старушка в длинном черном одеянии. Игорь громко закричал, испугавшись, что собьет ее, но бабка неожиданно ловко подпрыгнула и свалилась в коляску. «Проклятые туристы!» — завизжала она. «Простите!» — виновато выдохнул Игорь, не сводя глаз с дороги. Мотоцикл подпрыгнул на лежачем полицейском, и старушка пулей вылетела из коляски и повисла на бельевых веревках, дрыгая ногами и все больше запутываясь в простынях. «Ого! Новенькая мумия!» — воскликнула Кира, проводив ее взглядом. Но тут закончились яйца. Максим в сердцах схватил опустевшую корзину и запустил ее в похитителей. Плетенка опустилась на голову Рогнеды, мгновенно закрыв ей обзор. Машина злодеев подскочила на очередном ухабе, из нее вылетел Феликс со скипетром в руке и, вопя от страха, шмякнулся на переднее крыло мотоцикла лицом к обалдевшему от неожиданности Игорю. «Теперь ты поняла, почему в машинах обязательно нужно пристегиваться?» — строго спросил Максим Киру. «А не многовато ли у нас посетителей?» — ответила она вопросом на вопрос, ошалела, хлопая глазами. Машина Рогнеды тем временем проломила глиняный забор ближайшего дома и влетела во внутренний дворик. Мгновенно придя в себя, крыс попытался ударить Игоря скипетром, но парень успел пригнуться. Зато Кира, у которой жезл просвистел прямо перед носом, вцепилась в него обеими руками. Максим ударил бандита своей корзинкой по голове, но тот не потерял равновесия и не разжал рук. Мотоцикл обогнул забор, за которым скрылась Рогнеда, и повернул за угол. «Отдайте скипетр!» — крикнула Кира. «Ни за что!» — пропыхтел бандит. В этот момент еще часть глиняного забора разлетелась на куски от мощного удара, и машина Рогнеды снова выехала на проезжую часть прямо перед мотоциклом ребят. Внезапно щуплый Феликс одним прыжком вскочил на ноги, спружинил и, отчаянно взвизгнув, совершил безумный скачок. Кира чуть не вылетела из мотоцикла следом за бандитом, но в последний миг все же разжала пальцы и выпустила скипетр. Чуть не плача от досады, она с силой треснула кулаком по люльке. Не в ее правилах было выпускать то, что попалось в руки. А крыс пролетел по воздуху и бухнулся на пассажирское сиденье рядом со своей необъятной супругой и сообщницей. Бешеная погоня по узеньким улочкам продолжалась. Люди возмущенно кричали и грозили гонщикам кулаками. Мотоцикл задел лавку пряностей, и в воздух поднялось огромное разноцветное облако из перца, корицы, мускатного ореха и прочих специй. Кажется, вся улица расчихалась, включая кур, коз и верблюдов. Проклятия сыпались со всех сторон. Феликс и Рогнеда тоже чихали и кашляли до слез. Великанша не выдержала и, выхватив из кармана носовой платок, трубно высморкалась. В этот момент машина вильнула и ткнулась в ограду какого-то сада. Ограда рухнула, и машина поскакала по кустам и клумбам, сшибая скамеечки и декоративные бордюры. Гулявшие в саду женщины с воплями бросились в рассыпную, а машина, проехав участок насквозь, проломила другую стену и умчалась. Мотоцикл Князевых наткнулся на рухнувшую ограду, подпрыгнул и опрокинулся. Игорь, Максим и Кира вылетели из него, словно три ядра из одной пушки, пронеслись по воздуху и плюхнулись в большую чашу фонтана посреди сада. Брызги взлетели под небеса и окатили всех, кто был в саду. Местные дамы заверещали еще громче и, похватав садовый инвентарь, начали медленно окружать сумасшедших пришельцев. «Недолго мы любовались сокровищами», — заметил Максим, морщась от пронзительных криков подступающих женщин и потирая ушибленные бока. «Но, кажется, пора удирать, а иначе нам не поздоровится». «Да уж», — расстроенно выдохнул Игорь, — «ты прав, как никогда». Выскочив из фонтана, Князевы опрометью бросились вон из сада и, дружно подняв мотоцикл, рванули подальше от воплей разъяренных хозяек дома. Первым, кого они увидели, добравшись до отеля, был владелец мотоцикла. Он дожидался Князевых у входа, ругая их, на чем свет стоит. Игорь без звука заплатил ему за перебитые яйца и слегка помятый мотоцикл, а затем ребята дружно бросились в номер переодеваться и собираться.